9. Бич разогнал свой пикап «Шевроле» до максимально возможных 65. Тот аж скрипел на ходу. Допотопный бомбовоз. Единственное, что никак не удавалось усовершенствовать, несмотря на фантастические новые познания. Однако Джерниган верил, что нужная идея придет к нему в нужный момент, а пока что старушка Бетси в очередной раз исправно сослужит службу. Неподалеку от Трои, не услышав полицейской сирены и не увидев сзади мигалок, Бич снизил скорость до 55. Кстати, вовремя. Мотору грозил перегрев, а при въезде в Ньюпорт до 45 миль в час. К тому времени темнота быстро сгущалась. Пересекая границу Дерри, он уже всерьез волновался. Вдруг этих чертовых копов понесло на другую дорогу? Хотя вряд ли. Этот путь самый короткий. Господи, но куда же они тогда подевались? Тут Бич уловил неразборчивый шелест их мыслей. Он вырулил к обочине и какое-то время тихо сидел, вскинув голову, полуприкрыв глаза, вслушиваясь, проверяя, нет ли ошибки. Его морщинистый впалый рот, лишенный зубов, придавал Бичу вид очень дряхлого старика. Мысли были о родинках. Рут. Да, точно. Расслышав яснее, родинки проглядывали даже сквозь кровь. Бич удовлетворенно кивнул. «Это полисмены, можно даже не сомневаться». Мчались они довольно быстро. Время еще оставалось, но поспешить не мешало бы. Джерниган проехал еще с четверть мили. За очередным поворотом перед ним открылся последний отрезок трассы номер 3, ведущий в Дерри. Тут он развернул пикап боком и перегородил дорогу. Снял брезент с оружия в кузове, нервно распутывая веревочные узлы. Голоса в голове становились все громче и все отчетливее. Когда вспышки мигалок осветили кроны деревьев по эту сторону поворота, Бич пригнул голову, потянулся к 6 паровозикам-трансформерам, которые прикрутил к доске, а ту, в свою очередь, к кузову, чтобы не соскочило, и включил их один за другим. Игрушечные двигатели завелись, зажужжали, а потом этот звук, как и все другие, потонул в визге тормозов и покрышек. Теперь пикап залил ослепительно белый свет, прорезаемый синими вспышками. Бич вжался в дно и закрыл руками голову, думая, что провалил задание, остановился слишком близко от поворота. Теперь они обязательно врежутся и, может, получат ранение, а уж он-то точно погибнет. Копы найдут остатки оружия, скажут интересно, что это тут у нас?» И «Ты облажался, Бич! Они спасли твою шкуру, а ты облажался! О, черт! Черт! Черт!» Потом визг покрышек затих. Воздух наполнил удушливый запах сжженной резины, но грохота столкновения, к которому приготовился Джерниган, не последовало. Мигалки продолжали работать. Из полицейских раций доносились помехи. Бич смутно расслышал, как хриплый голос проговорил: «Что за черт?» Джерниган на дрожащих руках по-девчачьи отжался от пола и с большой осторожностью выглянул наружу. Патрульный автомобиль стоял в конце длинного двойного следа от шин. Черные полосы на асфальте были заметны даже при звездном свете. Машина замерла под непривычным углом менее чем в 9 футах от пикапа. Если бы полицейские гнали на 5 миль быстрее... Да, но ведь обошлось. Звуки. Двойной стук захлопнувшихся дверей. Копы вышли из автомобиля. Слабое однообразное гудение трансформеров, наполняющих энергией смертоносное изобретение, которое в сущности мало чем отличалось от приборчиков, ставших начинкой любимых кукол Рут. И мерное назойливое жужжание. Мухи. Учуяли свежую кровь, а пробраться сквозь целлофан колени и туши не могут. «Ничего, скоро попируете», — ухмыльнулся Бич. «Жаль только, что этих парней вам попробовать не доведется». «Бент, а я видел эту машину в Хейвене», — произнес хриплый голос. «На парковке у закусочной». Бич медленно повернул отрезок водосточной трубы на опоре. Сквозь него было видно обоих. Впрочем, даже если один отклонится от линии прицела, ничего страшного, его все равно заденет. «Отойдите же от машины, ребята!» — мысленно взмолился Бич, поднимая кнопку дверного звонка и опуская на нее большой палец. Его губы растянулись в беззубой ухмылке. «Автомобиль задевать не велено, ясно вам? Отойдите!» «Кто здесь?» — выкрикнул второй полицейский. «Томинокер в дверь стучится, придурки вы длинноносые!» — подумал Бич и вдруг захихикал. А остановиться не смог. Его так и разбирало. «Эй, если здесь кто-то есть, лучше отзовитесь!» Он захихикал громче, просто не удержался. Пожалуй, оно и к лучшему. Копы переглянулись и двинулись к пикапу, вытаскивая на ходу пистолеты. Чем ближе к цели, тем дальше от патрульной машины. Бич выждал еще немного, опасаясь, как бы вспышка не задела автомобиль. Его велели сохранить целым и невредимым, не оставив даже царапины на хромированном бампере, и в нужный момент нажал на кнопку дверного звонка. «Здравствуйте! Не хотите ли посмотреть новый каталог Avon?» — подумал он, и на этот раз уже не хихикал, а в голос заржал. Толстый столб зеленого пламени прорезал ночную тьму и поглотил полицейских. Бич заметил в огне какие-то желтые искры. Это один из копов неистово разряжал пистолет. От трансформеров густо потянуло паленой пластмассой. Один из них взорвался с глухим хлопком и взвился крутящимся фейерверком искр. Некоторые попали мужчине на руку, больно защипали кожу, и он их стряхнул. Зеленый луч из трубы, наконец, погас. Полисмены исчезли. Почти исчезли. Бич проворно выпрыгнул из кузова. Здесь, конечно, не главная магистраль, и вряд ли кого-нибудь понесет в такой час в Дерри за покупками, но рано или поздно кто-нибудь непременно проедет мимо. Надо срочно... На обочине дымился одиноко стоящий ботинок. Джерниган поднял его и едва не выронил от удивления. «Тяжелый, зараза!» А заглянув внутрь, сразу понял, в чем дело. Внутри по-прежнему оставалась ступня в носке. Бич отнес ее к своему пикапу и бросил в кабину. Вернется в город, избавится и от этой улики. Даже закапывать не придется. В Хейвене знают более эффективные способы. Услышала бы итальянская мафия, чем мы, провинциальные янки, тут обладаем, подумал Джерниган и снова затрясся от беззвучного смеха. Он вытащил костыльки из петель задней двери кузова, и когда та с ржавым скрипом откинулась вниз, попытался взять запеленутую оленью тушу. Интересно, кому первому пришла в голову эта мысль? Пронеслось у него в голове. «Может, старине Дэйву?» «А, неважно. В Хейвене больше нет личных мыслей. Все общие». Сверток оказался тяжелым, почти неподъемным. Бич ухватился за задние ноги и выволок тушу из кузова. Мертвая голова глухо стукнулась об асфальт. Джерниган огляделся, не загорятся ли впереди или сзади фары. Ничего не увидел и быстро, как только мог, потащил оленя через дорогу. Там опустил его, перевернул, освободил от целлофана и вновь поднял на руки освежеванную, выпотрошенную тушу. Жилы на шее вздулись, словно корабельные тросы. Он ухмылялся так, что можно было бы увидеть до единого зубы, будь они еще там. Оленья голова с наполовину отросшими рогами свесилась у бича с правой руки. Мутные глаза уставились в ночную тьму. Пошатываясь, Бич спустился на три неровных шага и по пологому склону сбросил тушу в канаву. Послышался глухой удар. Бич поднял целлофан, отнес его к пикапу и, свернув, сунул на пассажирское сиденье. Лучше бы в кузов, конечно. Кабина теперь пропитается вонью. Но с другой стороны, оттуда его может сдуть на дорогу, а там кто-нибудь подберет. Бич поспешил обойти машину. На ходу он, слегка поморщившись, стянул с себя вымокшую в оленьей крови рубашку. Дома надо будет первым делом переодеться в чистое. Бич забрался в кабину, завел мотор старушки Бетси, дал задний ход и развернулся в сторону Хейвена, затем на минуту остановился, чтобы изучить обстановку. Все ли правильно? Кажется, да. Вот пустой патрульный автомобиль, брошенный посреди дороги, вот явные следы резкого торможения. Мотор заглушен, мигалка крутится. Рядом в канаве освежеванная туша упитанного оленя. Такое не останется незамеченным долго, особенно в июле. Разве хоть что-нибудь в этой истории указывает на Хейвен? Бич так не думал. Здесь все говорило о двух полицейских, которые возвращались к себе в казармы после осмотра места происшествия, повлекшего одну единственную человеческую жертву, и совершенно случайно наткнулись на браконьеров, сдирающих шкуру с незаконной добычи. Что было дальше с этими копами? Хороший вопрос. И ответ на него с каждым днем будет все очевиднее, все страшнее. В отчетах будут фигурировать некие браконьеры, со страху пристрелившие двух копов и закопавшие их в лесу. Причем здесь Хейвен? Бич надеялся, что никому не придет в голову искать взаимосвязь между двумя вполне будничными историями. Тут он заметил в зеркале заднего вида свет приближающихся фар. Бич медленно объехал полицейскую машину, которая 6 раз окатила его голубым огнем, точно пульс отсчитывала, и, наконец, оставил ее позади. Бич покосился направо, на казенный черный ботинок, из которого торчал форменный синий носок, и усмехнулся. «Спорим, утром ты надевал его, мистер всемогущий охранник порядка, и думать не думал, где он закончит сегодняшний вечер?» Тут опять хохотнул и резко включил вторую скорость. Джерниган ехал домой. Будь он проклят, если хоть когда-нибудь в жизни чувствовал себя лучше.